Готовить я не собираюсь, а скоро и курить брошу, так что перестань беспокоиться». Дженни отметила про себя, что о других женщинах он не обмолвился ни словом. «Хорошо, что ты едешь к ним. Так хоть сможешь противостоять влиянию старой ведьмы. Присматривай за Стеллой. Моя мать всегда говорила, что ты мне не подходишь. Этим и объясняется твоя к ней ненависть». «Видимо, она была права насчет меня», — признался Уилл. «Я оказался никчемным типом». Магнолия перед их домом собиралась распуститься. Фото в «Бостон Глоуб» было черно-белым. Оно не показало всей прелести розовых бутонов. Дженни села в такси и поехала на Южный вокзал к 12-часовому поезду. Она увидела, что вся улица залита розовым светом. Он просачивался сквозь прутья кованых ворот, отражался от стекол, отчего ей трудно было смотреть вдаль. В поезде Дженни задремала, а потому удивилась, что так быстро приехала. Ей всегда казалось, что родной город находится в миллионе миль от Бостона, но вот он здесь, совсем рядом. Люди, привыкшие к жизни в большом городе, всегда поражались, каким тихим был Юнити, особенно после того, как дневной поезд шумом и дымом отъезжал от вокзала. Моросил мелкий дождик, и птички пикировали на червей, выползших на молодую травку. Дженни вспомнила, что мать когда-то придумала с десяток названий для разных дождей, выпадавших в это время года. Воздух был наполнен птичьим пением и мутноватым туманом. «Как же назывался этот дождь?» — ломала голову Дженни. Она забыла его название, как забыла о том, что при вокзале нет стоянки такси. Людям, собиравшимся ехать в аэропорт, приходилось вызывать машину из Гамильтона. Местные перевозки совершал Илай Хатауэ, и только. Это была единственная транспортная служба в городе. Дженни сразу увидела его универсал, поджидавший на обочине, но она с детства побаивалась этого странного старика. Оказавшись перед выбором сесть в прокуренную машину или позвонить матери, забыв о гордости, и попросить забрать ее с вокзала, словно она ребенок, Дженни решила пройтись пешком, несмотря на дождь. С собой у нее был большой чемодан на колесиках, разбухшая от мелочей сумочка и небольшая дорожная сумка с ночнушкой. Дождь моросил легкий, необременительный, нарциссовый дождь. Вот как всегда называла его Элинор. Вдруг вспомнила Дженни в противовес розовому дождю. Так ее мать называла внезапный ливень в засушливое время. Или рыбному дождю. Потоку зеленоватой воды, падающему сплошной стеной, так что любой человек в здравом уме искал от него укрытие. Дженни пошла напрямик через городской луг, где располагался военный мемориал. Девочка, она часто прибегала сюда и ждала Уилла в тени платановых деревьев, лежа в траве, глядя на плоские широкие листья над головой. Раньше она ни на что особо не обращала внимания в этом городе, за исключением Уилла. Зато теперь она замедлила ход. Все равно другого выхода не было с таким багажом на руках. Посреди луга стоял памятник воинам гражданской войны. Солдат верхом на огромной лошади. Некоторые утверждали, что моделью послужил Антон Хатауэй, сын мэра Юнити того времени, убитый в битве при Пенсильвании. На другом конце луга находился памятник из черного гранита, посвященный тем, кто отдал жизнь в войне за независимость. К тому времени, как Дженни добралась до него, она едва дышала, поэтому даже не взглянула в его сторону. Она просто остановилась и постояла под нарциссовым дождем. Странно. Можно провести все детство в одном городе и даже не заметить многих вещей. Например, Дженни раньше не обращала внимания, что платановые деревья посажены рядами, или что шпиль городского собрания украшен двумя золотыми птичками, или что дождь может пахнуть свежестью, в точности, как распустившиеся нарциссы. Дженни собралась идти дальше в сторону Шепперд-стрит, но тут ей погудела машина. Это оказался симпатичный маленький внедорожник, какой она всегда хотела приобрести, после того, как Уилл угробил БМВ, а их следующую машину, старенький Форд, угнали прямо со стоянки позади ресторана «Осиное гнездо». Но им всегда не хватало наличности для первого взноса, даже за подержанную машину. Джип остановился, и водитель опустил стекло. За рулем сидела Лиза Халл, владелица чайной. «Садись, я тебя подвезу». Дженни зашвырнула багаж на заднее сиденье, затем обошла машину кругом и села спереди. «Спасибо, я забыла, что здесь лучше передвигаться на машине». «А где твоя? Сломалась?» «У меня ее нет». Спрятавшись от дождя, Дженни почувствовала, что холод пробрал ее до костей. «С апрелем всегда так, он бывает коварным. Повеет было теплом, а потом вдруг у тебя зуб на зуб не попадает. И работы тоже нет. Если на то пошло, у меня вообще ничего нет». «Неправда, у тебя есть дочь». Лиза никогда не одобряла жалости к самой себе. Она рассказала, что была замужем, развелась и теперь живет одна. Ни детей, ни домашних питомцев. Не обременена никем, так она выразилась о своей ситуации. «Ты права», — одобрительно отозвалась Дженни. В школьные годы она даже не удосужилась получше узнать Лизу Халл. «У меня действительно есть дочь. Пусть даже она разговаривает со мной не так часто». Стелла наведывается в чайную весьма регулярно. Кажется, она решила перепробовать все десерты в меню. Дженни рассмеялась. «Я рассказала ей, что одна твоя прародительница когда-то работала на мою семью. Кажется, это была Леони Спарроу, та самая, что спасла чайную и организовала пожарную бригаду в городе. Вообще-то, меня и назвали в честь нее, а также в честь другой представительницы рода Спарроу, знаменитой своим умением готовить. По-моему, речь идет о твоей прабабушке Элизабет. Мое полное имя — Элизабет Леони Халл. Если собираешься пожить здесь подольше, то, возможно, захочешь поработать на меня, продолжить традицию». «Я? Я не пекарь. А тебе и не нужно им быть. Мне нужен менеджер, что означает обслуживать клиентов и вести учет. Синтия Эллиот помогает мне после школы и по выходным, но мне действительно нужен еще кто-то». «Не буду ничего обещать». «Вот и хорошо», — кивнула Лиза. «Я тоже не стану этого делать. Если только ты не считаешь унизительным принимать заказы и мыть иногда тарелки». «Для меня нет ничего унизительного. Я ведь вышла замуж за Уилла Эйвери». Дженни ожидала услышать смех, но Лиза о чем-то задумалась. «Уилл Эйвери, боже мой, когда-то я была в него по уши влюблена». Они свернули на Локхарт-авеню, где рос большой дуб. Дженни встречалась с Уиллом на этом самом углу сотни раз, так как он находился ровно на полпути между их домами. Старое дерево побило все рекорды, если она правильно помнила. Ему было более 300 лет. Дуб рос еще в том древнем лесу, который вырубили колонисты под фермы и поля. Пожалели только одно красивое дерево. Дождь утихомирился, воздух сделался прозрачным и чистым. Влага еще не испарилась, удерживая благоухание мяты, как было в то далекое утро, когда Дженни исполнилось 13. Послышалось жужжание. Оно то нарастало, то затихало. Словно где-то гудел огромный рой пчел. Такой шум разбудил бы даже самого большого Соню, взбудоражив ему кровь. Когда они проехали немного дальше, Дженни увидела, что это работала бензопила. А еще она увидела оранжевые стрелки, обозначавшие объезд вокруг основания старого дуба, который болел последние годы и теперь, видимо, окончательно засох. Городской совет проголосовал за то, чтобы его спилили, иначе первая же буря могла раскачать ствол и завалить ветками электрические провода и дорожные знаки.